Глава 5. Старый новый клиент. Любовь Федоровна уселась на подоконник, закинула ногу на ногу и сделала вид, что рассматривает картину Залежного. Я же не был готов в этот момент выяснять все подробности ее приключений в доме, решил оставить расспросы на потом. Мне казалось, что после этого рассказа Фома как-то иначе начнет смотреть на Виноградову, но парень проявил мудрость и заявил: «Хорошую женщину и смертью не испортишь. Вон, как вы тут все в своих руках держали все эти годы». Призрачная дама взглянула на него с удивлением, явно не ожидая подобных слов. А помощник продолжил: «Ежели бы не упокаивались тут всякие злодеи, то и вас здесь бы уже не было». «Никто не вечен», — прошелестела Любовь Федоровна. «А вы не все», — упрямо насупился парень. «И я считаю, что нельзя вас винить в том, что вы выживали, как умели, то есть не умирали, как могли». От этой фразы на губах Виноградовой проступила легкая улыбка. «Да чего ж ты хороший, Фомушка?» — вздохнула она и откинула со лба прядь волос. «Не знаю, за что искупитель наградил меня таким другом». Она потупилась, словно смутилась своих слов. Я же подошел к ней и сказал: «С этого дня я прошу вас без стеснений брать у меня столько сил, сколько нужно». «Да ее не так много и надо», — рассеянно ответила женщина. «Вы для меня не посторонний человек». Любовь Федоровна покачала головой. «Я не человек, Павел». «Это уж не вам решать», — пробасил питерский. «Пусть вы и померли, но от этого не перестали быть человеком». Женщина слабо улыбнулась. «И поэтому ты мне венок подарил?» «Я свою ошибку уже учел», — отозвался помощник. «Павел Филиппович мне все пояснил, а после разговора с ним я посадил цветы под окном». Хозяйка дома спрыгнула на пол и поправила безупречный подол платья. Подошла ближе и усмехнулась. «Что бы я без вас делала?» «Веселились бы, как привыкли», — сказал я и потер подбородок. «В любом случае с этим мы разберемся. Любую проблему можно решить». «Любую», — повторила Любовь Федоровна, словно бы размышляя вслух. «Как много вам надо легализовать средств и ценностей?» — деловито спросил я. Призрачная дама обреченно вздохнула. «Много, Паша, много». «Что ж, разберемся», — ответил я. «Обворовывать вас я не стану, об этом можете не беспокоиться. Теперь Фома будет спокойно размещать вклады в банке. Никто не посмеет сунуться в его дела. Что до фискальной службы...» «Я могу все оформить так, что это они нам будут должны», — с готовностью предложила Виноградова. Но я покачал головой. «Таких крайностей нам не надо. Думаю, если мы и впрямь откроем небольшое предприятие на болотах, то вы сумеете легализовать любые суммы». «Я все сделаю по высшему разряду», — просияла женщина. «Не сомневаюсь. Так что придется соглашаться на предложение Морозова». Я щелкнул пальцами, призывая тотем. Тот выбрался из пола и принялся деловито изучать подставку для зонтов. Такое поведение пней меня удивляло. Никогда не замечал за тотемами бабушки подобных выходок. Нужно будет расспросить у княгини Чеховой, отчего они так себя ведут. Мне не хотелось мешать пеньку и исследовать дом, вместо этого я бросил нить силы Любови Федоровне. Та немного неохотно ухватила струйку энергии и без особого голода сделала несколько глотков. Затем отстранилась и коротко поблагодарила. «Спасибо, Павел». «Вам достаточно?» — спросил я с беспокойством. «Вы взяли очень мало». Женщина хмыкнула. «Ты, наверное, просто не заметил, юноша, что стал немного сильнее». «Вы так считаете?» «Я в этом уверена, мастер-некромант. Что-то случилось в той резиденции, что-то страшное, после чего ты стал немного другим». Она подошла ближе и заглянула мне в глаза. И в зрачках ее колыхнулась тьма. Затем она отстранилась и произнесла: «Неважно, что произошло там. Сохрани себя настоящим, Павел. Это главное». Прежде чем я успел ответить, она отвернулась и направилась в сторону кладовой, но по пути просочилась сквозь пол и исчезла. «А что там произошло?» — бесхитростно спросил Фома. На этот раз я лицезрел хищные кошачьи глаза, очень цепко меня изучающие. «Выглядит так, словно вы потеряли одну жизнь», — прошипел он. «Так и было», — ответил я, надеясь, что Виноградова меня не услышит, но это секрет. «Да кто мне поверит?» — отмахнулся Фома, а потом очень серьезно уточнил. «А сколько у вас осталось в запасе?» «Чего?» «Жизней», — терпеливо пояснил Фома. «У котов, говорят, их 9, а сколько у некромантов?» Однажды я смогу тебе ответить, но пока могу лишь надеяться, что проверять не придется». Парень поджал губы. «Ох, не зарекайтесь, вашество. Стоило только на несколько дней оставить вас одного, и вы умудрились помереть. Нехорошо это. Что скажет ваша бабушка?» «Она в курсе этого события». «Дела...» — протянул помощник. Он почесал затылок, а потом ловко сменил тему разговора. «Вам бы к цирюльнику надобно, Павел Филиппович». «Запиши меня к Рахмату», — согласился я. «Сегодня?» «Лучше на завтра. Сегодня у меня еще остались кое-какие дела». «Куда едем?» — оживился слуга. «За мной заедет мой куратор и, полагаю, потом завезет обратно, а ты пока займись своими делами». «Пожалуй», — не стал спорить Фома и хитро улыбнулся. «Я уж найду, чем себя занять». За спиной послышалась возня, и я резко обернулся. В углу комнаты копошился тотемный пень, и до меня дошло, что я забыл отправить его в Межмирье. При этом убыли силы я не испытывал. Заметив мое внимание, пень насупился и тяжело вздохнул. «Домой надо?» — зачем-то спросил я, и пенек ненадолго прикрыл горящие красным глаза. Я щелкнул пальцами, отсылая его на болото. Фома развернулся и направился в сторону подвала, а я же поднялся к себе. Умылся и сменил пиджак на серый, решив, что будет плохим тоном пойти на вторую встречу за день в одном и том же костюме. Подошел к зеркалу. В отражении не нашел ничего странного, не было ни проступающих из-под кожи костей, ни зеленого огня в глазах. Я выдохнул с облегчением и уложил взлохмаченные волосы, отметив, между прочим, что и впрямь зарос до неприличия. И лишь потом, когда выбирал запонки, заметил, что постель моя заправлена. Кто-то прибрался в комнате, освободил корзину для белья от вещей. Наверняка это сделал Виноградова, но обычно она обязательно упоминала о своих заслугах. Видимо, на этот раз она решила не отмечать свою важность. «Все меняется», — пробормотал я. И в этот момент мне позвонил Машуков. «Павел Филиппович, машина уже прибыла. Как будете готовы, можете выходить. И смею вас заверить, что ваша обратная дорога также будет моей заботой». «Спасибо, скоро буду». Убрав телефон в карман, я взял ежедневник и направился к выходу. Фома гремел чем-то в подвале. Дверь туда была приоткрыта, но я решил не мешать делам слуги. В конце концов, он под присмотром Виноградовой, и она все проконтролирует. То, что призрачная дама, по сути, помогала гибнуть бывшим арендаторам, меня не особенно беспокоило. У каждого человека или призрака есть свои скелеты в шкафу. Или в стенах дома. Хорошего человека с пути она бы не сбила. А раз негодяи убивали друг друга, то у них к тому была предрасположенность. И кто я такой, чтобы осуждать призрака, находящегося на грани вырождения от голода? Странно было то, что Любовь Федоровна смогла найти способ кормиться. Ведь она не знала об этой особенности питания призраков до своего упокоения. Вероятно, жажда оставаться при памяти была в ней настолько сильна, что она нашла свой собственный путь. А быть может, все куда прозаичнее. Она владела ломбардами в городе, а во времена смуты туда несли всякое. И среди этого могли быть и какие-нибудь мрачные книги, которые она могла хранить и порой листать. А уж что она могла почерпнуть из этих книг? Уже ступив за порог, я подумал, что вполне могу упускать одну деталь. Была возможность того, что культисты установили в доме артефакт, который мог помочь Виноградовой оставаться в себе. Да и про сам культ женщина упомянула лишь вскользь. По возвращении стоит обсудить с ней все более подробно. Машина Машукова ждала меня за аркой. Водитель стоял рядом с автомобилем и нервно оглядывался. «Что-то случилось?» — спросил я, подходя к авто. «Извините, ваша светлость, но я не смог въехать во двор», — смущенно произнес водитель. «Потому что я не пустил», — флегматично заметил Ярослав, отделившись от тени стены. «Почему?» — удивился я, глянув на него. Призрак пожал плечами и пояснил. «У него оружие под пиджаком, и я не знал, кто он такой. Вдруг он душегуб какой от монархистов? Я слышал, у вас с ними был конфликт. Если они вас прикончат, мастер Чехов, меня же потом ваша Виноградова сожрет». Сейчас эта реплика приобрела совсем другое значение. Я даже сбился с шага, вдруг осознав, почему все призраки косились на Любовь Федоровну с подозрением или страхом. Забавно, что я не обратил на это внимания раньше. Да и не только я. Даже Софья Яковлевна упустила эту особенность домашнего призрака. Хотя бабушка вполне могла все понимать, но не говорить мне. Она умела хранить чужие тайны, как никто другой. Надо будет с ней обсудить ситуацию с моим бухгалтером. Это все же семейные дела. «Павел Филиппович?» – обеспокоился водитель моим долгим молчанием. «Все в порядке», – поспешил сказать я и повернулся к Ярославу. «Спасибо за службу, продолжай бдить. Никого из домашних не есть». «Ясное дело», – кивнул парень и растаял в воздухе. Я вышел из арки и обратился к слуге, который смотрел на меня настороженно. «У вас с собой оружие. Для этого есть причина?» «В доме господина Машукова так принято», — смутился тот. «А в моем нет. Хорошо, что вы не усердствовали с попыткой войти во двор». «Как раз усердствовал», — ответил парень. «Но машина встала как вкопанная, будто во что-то уперлась. А потом ключи в замке зажигания сами собой повернулись, и как бы я ни старался, не смог их сдвинуть». «Попробуйте сейчас», — порекомендовал я. Водитель открыл мне дверь, а потом обошел автомобиль и занял место за рулем. Осторожно взялся за ключ и плавно его повернул. Мотор тут же отозвался. «Получилось!» – выдохнул он, и, как обычно делал Фома, осенил себя знаком искупителя. Потом бросил на меня смущенный взгляд через зеркало заднего вида. «Простите, мастер Чехов, я еще никогда не сталкивался с подобной бесовщиной». «Все в порядке», – отмахнулся я. «Поверьте, вы часто встречаете призраков, но проходите мимо, а иногда даже сквозь них. Когда они не интересуются человеком, то не проявляют себя так явно». От этих слов водитель испуганно распахнул глаза и оглядел салон машины. «То есть мною заинтересовался кто-то из ваших слуг?» — почему-то понизив голос, спросил он. «Со мной нет призраков», — успокоил его я. «А вот на воротах дежурил один из моих работников. Он и решил, что вы можете быть опасным для кого-то из домашних, раз у вас с собой оружие». В молчании мы выехали на дорогу. Я откинулся на спинку сиденья и думал о своем. Водитель, видимо, тоже. И только когда авто остановилось на светофоре, он, наконец, решился заговорить. «Меня предупреждали, что вы некромант, но я подумал, что вы, как в фильмах, говорите с мертвыми через доску с буковками. Или они вам что-то шепчут прямо в голову?» Я усмехнулся. «Все намного проще. Призраков я вижу, как вас сейчас, и говорю с ними, как с живыми. Иногда они не хотят выходить из теней и говорить. Тогда приходится их призывать». «Заставлять?» — сипло спросил водитель. Я кивнул. «Я тоже это не особенно люблю. Но если от их слов зависит чье-то благополучие или жизнь, то приходится и заставлять». «Заставлять мертвых», — повторил он за мной, слегка побледнев. «Зачастую призраки сами очень любят болтать», — продолжил я. «Поверьте, им бывает ужасно скучно, и они рады найти собеседника среди живых». Водитель вновь покосился на меня через отражение зеркала и не стал продолжать разговор. Вскоре машина въехала в старую часть города, где располагалось множество доходных домов. На первых этажах зданий за разноцветными витринами размещались лавки, многие из которых принадлежали довольно известным ремесленникам. Мы свернули на небольшую улочку, в конце которой виднелась мастерская с истертой от времени вывеской. На ней довольно грубо была нарисована табуретка, изображающая букву «П». «Прибыли, мастер Чехов», — вежливо сообщил водитель. «Руслан Константинович ждет вас внутри». Он намерился было покинуть авто, чтобы помочь мне выйти, но я сам открыл себе дверь. «Спасибо за хорошую поездку и за интересный разговор». «И вам спасибо, мастер Чехов», — почему-то нервно ответил водитель. Мостовой покрывал гладкий камень, и шагать по нему было приятно. Я подошел к нужной лавке, шагнул внутрь и оказался внутри просторного, светлого помещения квадратной формы. Под потолком висело несколько ламп без абажуров. Обработанное льняным маслом дерево стен создавало впечатление, что я вдруг оказался внутри гигантской шкатулки. Впрочем, тягостного ощущения закрытой коробки она не производила. Вдоль стен стояли старинные буфеты и шкафы с резными дверцами. В углу раскинулся диван с высокой спинкой, обтянутой полосатой тканью. Напротив него стояло несколько столиков различного размера и пара кресел, выполненных в разном стиле. Одно было изящное, словно выточенное из полупрозрачного камня, а другое приземистое и широкое, на ножках в виде волчьих лап. Мне вдруг подумалось, что такой предмет мебели отлично подошел бы Зимину. Он смог бы по достоинству оценить кресло, разместив его у камина. Но сейчас в этом кресле сидел мой куратор и пил чай. Он заметил меня, поставил на столик чашку и поднялся на ноги. «Добрый вечер, Павел Филиппович. Безмерно рад вас видеть. Хорошо, что вы смогли выбраться к нам с...» Я глянул на сидящего во втором кресле мужчину и узнал его. «К вам с Пахомом», — закончил за куратора я. Машуков замолчал, так и не договорив, и удивленно уточнил. «Вы знакомы?» Видимо, Руслан Константинович, как настоящий адвокат с опытом, рассчитывал устроить в лавке замечательное театральное представление, но мое знакомство с Пахомом все испортило. До моей поездки за город мы условились, что я возьмусь выяснить, что такого потустороннего происходит в мастерской Пахома, сказал я. «Вот как», — сказал Руслан Константинович, и мне показалось, что куратор чуточку расстроен. «Значит, я напрасно поторопил события?» Мастеровой развел руки в стороны. «Так это и есть ваш сюрприз, мастер Машуков. Простите, Павел Филиппович, я не знал, что мой старинный приятель задумал позвать вас ко мне на помощь. Я решил, что Руслан Константинович нашел в Петрограде всамделишного шамана, чтобы тот попытался мне помочь. А то обязательно сказал бы ему, что мы обо всем с вами уже договорились. А я как раз собирался позвонить вам завтра. Комиссия по моему делу еще не назначена, так что у меня как раз появилось свободное время, чтобы заняться вашим вопросом», — с улыбкой ответил я. Пахом тяжело вздохнул. «Кроме вас больше некому, Павел Филиппович. Думается мне, что в моей лавке требуется работа настоящего некроманта». Руслан Константинович по-хозяйски прошел к прилавку, за которой нашел чашку. «Давайте выпьем чаю», — с улыбкой произнес он. «А заодно Пахом расскажет вам все обстоятельства этого крайне запутанного дела. Он наверняка в прошлый раз рассматривал вашу мебель и о многом забыл упомянуть». Я кивнул, соглашаясь с предложением. Взял наполненную отваром чашку, откинулся на спинку кресла и сделал глоток в ожидании истории владельца мастерской.